она была терпима. Миньонетка становится женой своего сына, а после него своего внука, который является ее сыном, а после него следующих своих потомков мужчин, хотя каждому из них она мать. Она рожает одних мальчиков до тех пор, пока, наконец, не состарится. Тогда она рожает девочку, которая и занимает ее место. Но если моя бабушка, подразумеваемая, ошеломила Орло. Аврелий был человек, а не миньон. Он не мог принять законов миньона. Тогда злоба отправилась на поиски своего сына Атона. Как и она умолкла, словно собираясь с новыми силами. И на этот раз Орло отлично понял, почему. «Ты должен понять. Она была с виду молодой красивой женщины. Она появилась как возлюбленная, а не как мать. И он не знал. Молодая и красивая». Это как-то сразу ослабило его отвращение. Но второй вопрос вряд ли можно было обойти так просто. «Мой отец Атон женился на своей матери?» «Да. Свадебного обряда не было, поскольку ей приходилось скрывать свою личность от властей». Официально он был помолвлен со мной, но «я убью ее!» — крикнул Орло, исполненный каким-то новым гневом. «Нет, она давным-давно умерла. К тому же она была не такая уж плохая. Я встречалась с ней, знала ее. То, кем она была, что она делала, определялось ее генами, ее культурой. Все мы — плоды своей наследственности. С объективной точки зрения нет истинного и ложного». «Должно быть», — сказал Орло. «Я никогда не встречала более умной, обаятельной, умелой и любящей женщины, если не считать парадоксальной перевернутости ее чувств». Сейчас я вижу, что миньонетка владеет в Атоне лишь его половиной. И я люблю его за это не меньше, чем за его человеческую сторону, которая превосходна. Кокена вновь умолкла. Но я любила бы его и без того. «Атон не женился бы на тебе, будь она жива!» — воскликнул Орло. «Как ты можешь?» «Быть второй любовью не так уж плохо», — сказала Кокена. Орло заколотило, когда он вспомнил, что то же самое сказал отец. «Атон и Кокена, такие разные на поверхности, обладали одинаковой природой и прекрасно подходили друг к другу. Первая любовь может быть буйной, безрассудной, тяжелой. Вторая же опирается на опыт. Я жалею только о том, что миньонетке пришлось умереть, чтобы наш брак стал возможным». «Неужели он не женился бы на тебе, пока не умерла его мать? Я убью его!» — воскликнул Орло, содрогаясь от гнева, но понимая, что это пустое бахвальство. У него не было ни сил, ни желания убивать отца. Просто ему хотелось выразить свою поддержку Кокене. Собственно, он стал уже повторяться. Но мысль о необходимости смерти матери для женитьбы жутким образом засела в его голове. «Ты на четверть миньон», — сказала Кокена. «Убить отца? Это тоже путь миньона. Мужчин, которые живут слишком долго, убивают их сыновья, которым не терпится исполнить свои супружеские обязанности». От этих слов Орло похолодел. Все его недавние страсти и безумие свелись к одному —